Он бросил на нее восхищенный взгляд и, прищелкнув пальцами, громко сказал: «Белла, Белла!» «Да, я красива, красива, красива! Как хорошо!» Часы на Сен-Жермен пробили 8. Наташа почувствовала усталость и подумала, что пора возвращаться. Не пора ли домой? А платье? Может быть, снять? Что я скажу Ленке? Ладно, придумаю что-нибудь. Она двинулась в сторону метро и, проходя мимо полной народу террасы большого кафе на углу бульвара Сен-Жермен и какой-то неведомой ей улицы, почувствовала на себе чей-то взгляд. Показалось, мелькнуло у нее в голове. Она сделала пару шагов, но, словно повинуясь какому-то странному импульсу, вдруг обернулась. Из глубины террасы на нее в упор смотрели черные глаза Филиппа Левека. Впоследствии ей было всегда немного странно вспоминать эту минуту, и даже не минуту, несколько коротких мгновений, в течение которых она, нелепо остановившись посреди тротуара, смотрела на него, а он, тоже не сводя с нее глаз, не делал ни малейшей попытки ни заговорить с ней, ни сдвинуться с места, так, будто они оба, словно предчувствуя что-то, не могли или не хотели подойти друг к другу. Наконец Филипп встал и направился к ней. «Я вас едва узнал», — он по-прежнему не сводил с нее глаз. «Я хотел вас позвать, но не был уверен, в чем». «Что это вы?» — он немного помолчал. «Вы очень изменились». Она с удовольствием заметила, что он растерян. «Вы тоже». «Я?» «Да, вы кажетесь растерянным». Они оба засмеялись. «Я растерялся, потому что вы... вы такая красивая». «Да, да, Белла, Белла. Могу я пригласить вас за свой столик?» «С удовольствием. Я голодна, как волк». Филипп сказал, что пообедать они смогут только внутри, и они устроились на втором этаже в уютном уголке у окна. Она делилась с ним впечатлениями от Парижа, говорила весело, легко, часто вставляя французские слова и целые фразы, и каждый раз спрашивая его: «Правильно? Правильно я говорю?» А Филипп, улыбаясь, смотрел на нее через стол. Потом они вышли из ресторана. Наташа чувствовала себя отдохнувшей и полной сил, и когда он предложил походить по городу, охотно согласилась. Они пошли в сторону Эйфелевой башни, которую она еще не видела вблизи, и по дороге Филипп рассказывал ей про Париж. Когда они дошли до Марсового поля, начало смеркаться. Казалось, Эйфелева башня, подсвеченная изнутри словно гигантский фантом, плывет над городом. Под башней, возле одной из опор, стояла длинная очередь. Кто-то ел мороженое, кто-то жевал сэндвичи, сделанные из длинных французских батонов, кто-то развлекался светящимися в темноте дешевыми игрушками. Они тоже встали в очередь, и минут через 30 большой оранжевый лифт поднял их на самую высокую точку Парижа.